الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 32 حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه الدارقطني مسندا ورواه مالك بن موطأ مرسلا وعن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Передаю со слов Абу Саида Саад ибн Синана аль-Худри, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ля дарара валя дырар». «Ля дарара для валя дырар», баракалуфикум, когда мы будем читать шарх, мы увидим несколько, можно, то есть вариантов перевода. Несколько вариантов перевода. А один можно перевести, то есть «нет вреда, нельзя вредить». «Нет вреда, нельзя вредить». Второй вариант, баракаллаху фикум, нет вреда, нет вреда. То есть первый вариант, нет вреда, нельзя вредить. Второй, нет вреда, нет вреда просто. Третий, нельзя, или нет вреда, или же нельзя вредить, как, просто повторение, как бы дважды. Третий, баракаллаху фикум, не должно быть вреда и недопустимо причинять вред. И четвертый вариант перевода, и Шейх Салих скажет, что это самый правильный, недопустимо причинять вред, даже если в этом есть тебе польза, недопустимо причинять вред просто так. Один вот из этих вариантов. Как бы ни было, все четыре варианта баракаллаху фикум охватывает этот хадис. В этом и есть, потому что пророк Саусам, Утия Джавам Аль-Калим, пророк Саусам были даны содержательные слова. Говорил коротко, но охватывали собой большой смысл баракаллаху фикум. И по сути дела, сейчас разбирая шарх, мы увидим, что между этими переводами вообще никакого противоречия нету. Просто один дополняет другого. И как Шейх сказал, хадис передал Ибн Маджа. Некоторые люди говорят Ибн Маджа. Джа. Хэ не читает Маджа. Вот это Га, это не Тамаргута. Га это коренная буква. Маджа ее звали. И поэтому даже если по-русски переписать, надо писать Ибн Маджах с буквы Хэ. Хэ, а не просто Ибн Маджа. Например, я говорю слово, например, муслима. Можно муслима. Например, муслим – это мусульманка. Муслиматун – это что у тебя мусульманка? Ну, там арбуту можно не произнести, сказать муслима. Правильно же? Вот маджа – неправильно говорит. Маджах – хэ обязательно должно писаться в бараклуфе. Хадис передал Дарокутни, и сказано о том, что этот хадис передал также Малик, Фильмуат, Мурсалин. Мурсалин – это что? Бараклуфикум, когда табиин передает от пророка Саусам. А там Рубну Яхи, тот передает от своего отца, тот от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и не упомянут Абу Саид, баракаллаху фикум. Ну, сказал, что у него разные пути этого хадиса, одни из них подкрепляют другие, баракаллаху фикум. Поэтому хадис хасан, иншалла. Шейх Салих Алишей говорит, «Хаза аль-хадис ва хуа хадис сани ва саляфун мина хадис аль-джами». То есть этот хадис, это 32-й хадис из этих общих хадисов. «Мин аль-хадис аль-джами ляти джама атахкамаха кафира». То есть из этих общих хадисов, которые собрали в себе многочисленные постановления, وَقَعِدَةُ مِنْ قَوَعِدِ الدِّينَ الْعَظِيمَ это قَعِدَ مِنْ قَوَعِدِ الدِّينَ الْعَظِيمَ и также это является правилом, великое правило из правил религии, то есть упомянуто в этом хадисе. وَمِنْ جَهَةِ ثُبُوتِ تَنَزَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ что касается достоверности этого хадиса, то среди ученых есть разногласия. هَلْ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَصْلُ أَمْ الْإِرْسَالُ то есть связана цепочка передатчиков или же там выпал сподвижник. Кадашара Рахимаху Тали Либады Хадахтиляв, то есть Науи Рахимахулла, упомянул разногласие. У Савапанного хадис он хасан. Шейх говорит более правильно, что этот хадис является хасан. Кама кали Науи Рахимаху Тали Катхарти Шавахиди, как об этом сказал Науи, из-за большого количества путей. У Лирсалю Филляю Иллю Ласаль. И то, что даже если он мурсаль, баракалуфикум, он не делает этот хадис, баракалуфикум, слабым из-за того, что есть получается обрыв в цепочке между табиином и пророком Саусом. Лянна кулли минху маджиятун камаху маруфун фи'илля хадис. То, что у каждого есть свое направление, как это разбирается в науке болезни хадис. Валяйся мин шарти хаза шарх та'аррут ат-тахкик мисли хази аль-масаль. И мы, говорит, не обуславливали, что во время шарха будем разбирать эти тонкие вопросы, то есть связанные с иснадами. Каля Абу Саид аль-Худри ради Аллаху анху, каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ля дарара ва ля дырар. У Саид аль-Худри говорил о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля дарара ва ля дырар». «Ва кавлю ля дарара», то что значит слово «Ля дарара» – нету вреда или не надо причинять вред. «Каля ля дарар» – нету вреда. «Ха ля гуна нафиль джинс» – «Ля» здесь называется как «Ля отрицающий вид», то есть подобно как в шахаде «Ля илля аллах». Мы это разбирали, где подробно и в Усуль аль-Саляф, и Китаб Таухид. وَمِنَ الْمَعْلُومَ أَنَّ النَّافِيَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَصَلِّطًا عَلَى الشَّيْءِ. И общеизвестно, что ля нафиль джинс, она должна быть направлена на что-то. То есть что именно отрицает она? وَقَدْ تَصَلَّطَ هُنَا عَلَى الدَّرَرُ وَالدِّرَارِ. Здесь она направлена на дарр и на дырар. وَلَكِنْ أَيْنَ الْخَابَرُ. Однако где хабар? Ля нафиль джинс татлюбу хабаран. То есть у ля нафиль джинс должно быть имя и должно быть хабар. كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. Как это общеизвестно. وَقَدْ يُعْرَفُ خَبَرُهَا. То есть хабар может быть стертым. Ваша далька кафирана, это сильно распространено, то есть в науке арабского языка. И такана хабару ма'люма, то есть что если хабар известен, понятен, то он может не упоминаться. И ани такана юдрак, то есть если это понимается, фаля юдкар ихтисараль калям, то он не вспоминается для того, чтобы сократить слова. Камаф, и вот это очень важный тоже баракалуфику момент, на который должны обращать внимание переводчики. То, что арабский язык, основа в нем сокращать калям. То есть именно баляга, красноречие требует от тебя сокращения слов. И поэтому переводить именно дословно слово в слово, то есть если предложение из трех слов, и ты хочешь перевести в трех словах на русский язык, иногда не получается. Потому что в русском языке нет тех правил, с которыми считается в арабском языке. Поэтому иногда приходится баракаллаху фикум говорить, то есть более шире для перевода. И это даже не толкование, а именно является что? Перевод. Как мы говорили, ля илляха иллаллах, неправильно говорить, нет божества, кроме Бога. Она говорит, нет божества достойного поклонения, потому что в русском языке нет правила ля нафиль джинс, где можно убирать хабар, если он понятен. Правильно же? В русском языке же такого правила нет, поэтому он же есть хабар. Да, он есть этот хабар. Какой? Мы понимаем из других текстов, а это маабудун. То есть ля иляха маабудун бихак, то есть нет ля иляха, извиняюсь, не маабудун. Какой хабар? Хабар бихак, то есть по праву нет или достойный. Нету достойного божества или нет божества достойного поклонения. Потому что Илляхун это тот, кому поклоняется. Правильно же? Маабуд. А Хаккун это что? Достойный. И поэтому в русском языке, если кто скажет, как перевести Илля Илляхла, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Где-то скажешь, например, где ты слово достойный взял? Вот он есть слово достойный, где? Вот он спрятался. Как мы когда детьми были, помните, это, у вас, не знаю, такая шутка была, не была, старые такие рубли были. И говорили, вот тут, говорит, конь есть. Ты, говорит, видел это? Нет. Где? А там на рубле дерево. Ну, вот же за деревом стоит. Нечто подобное. То есть в арабском языке он есть, но он не упомянут. А в русском языке его обязательно надо упоминать. Потому что в русском языке нет того правила, из-за которого мы не упоминаем хабар в арабском языке. Кама фи каули, саллаллаху алейхи салям, фи идда та хадис, как, допустим, пришло, вот это ля нафиль джинс, в словах пророка саллаллаху алейхи салям и во многих других хадисах, ля адва, пророк саллаллаху алейхи салям сказал, нету заразы, то есть, или нету вируса, валя тыяра, и нету веры в приметы, или не должны мы верить в приметы, валя хама, и нету веры, и не должно быть веры в сову, валя сафар, и не должно быть веры в месяц сафар, валя науа, и не должно быть веры в звезды, валя гауля, и не должно быть веры в джинов, водящихся в пустыне. Что значит слова? Мы все это в Китаб Таухид разбирали баракуфиком, поэтому сейчас не будем толковать. Куллю хази айна хабару, то есть вот у этих всех слов, где хабар? Аль хабар гайр мавкур, хабар не упомянут. Ля илях лала, точно так же слово ля илях лала. Хабар ля нафиль джинс, там хабар ля нафиль джинс, гайр мавкур не упомянут в этом выражении. У хаза маруфан филюва тиша из катул хабар. И это известно в арабском языке, то, что хабар отпадает, не упоминается. Камакал ибн Малик филь-Альфия, касал ибн Малик валь-Альфия, фиахр и баб ля нафиль джинс, в конце главы о ля отрицающий вид, ваша фи дальбаби искату хаба, искату хабари, и распространено в этом разделе не упоминание хабара, идиль мураду ма сукути захра, если мы не будем не упоминая его, то есть смысл нам его будет так и так понять. Фагуна яшир искату хабар ля нафиль джинс, то есть здесь распространено, в арабском языке имеется в виду распространено то, что часто не упоминает хабар ля нафиль джинс, ля отрицающего вид. Еще раз напоминаю, у ля есть имя и есть хабар. И вот хабар часто не упоминает. Подобно инна, да. Ида кан аль мураду ма'люман, если цель его понятна, или смысл понятна. Фаиза такарра газа фамаль мураду гуна, если нам становится это ясно, то что здесь в этом хадисе подразумевается по словам ля дара? Аль мураду анна у ля дарара фишара. То здесь подразумевается, что нету вреда в шариате. Ля дарара кайнун фи шариате. То есть не существует вреда в шариате, то есть тех законах, которые ниспосланы Всевышним Господом Субхану Аллаху. Вада нафью мунсабу на ля джихатайн. И вот этот вот запрет, или вот это отрицание, нету, не существует вреда в шариате, он говорит, работает в двух направлениях. Джихатуль ибадат ва джихатуль муамалят. То есть в направлении поклонений, в направлении отношений. Вама абадах. И дальше. Вама миджихатуль ибадат, что касается направления, направления поклонений, фаинна шариата лям яати фига ибадатун яхсулю биги лильмар идарат. То есть то смысл такой, что значит ля дарара фи шария, а под шария подразумевается конкретно ибадат, то, что шариат баракаллаху фикум не, лишь то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля не посылал никакого обряда или никакого поклонения, из-за которого было бы человеку какой-то вред. Фаида ля дарара фи шар, фаидан ля дарара фи шар, поэтому мы говорим, что нету в шариате вреда, яни. Анна дарар мунта фи шаран, то, что в шариате отрицается вред. Фима шурья фиади шария. То есть в том, что узаконено в этом шариате. Пафилибадат лям юшра ля нащай фи даран ля. В религии, в поклонениях ничего такого не узаконено человеку, от чего человек бы страдал. То есть от чего ему был бы вред. Валя мударра аля ля абд. Нету никакого вреда рабу. Фамафалян идан аварт. Если, допустим, ты посмотришь. Альмариду юсалли кайман. Если больной будет молиться стоя. Фаида тадаррара, если ему от этого будет вред, то на что? Ля даррара в шариате. Не должно быть вреда, правильно же? Фа салля кайдан, тогда ему надо молиться как? Сидя. То есть понятно, да, что значит нет вреда в шариате? То, что шариат говорит нам раба, что я, то есть Всевышний Аллах как будто бы говорит, что то, что я вам узаконил, в этом нету вреда. И не должно быть никакого вреда. Если молитесь стоя, не можете вам от этого вред, значит, не молитесь стоя. Мне не нужно ваше поклонение стоя, молитесь как? Сидя, правильно же? Если не можете поститься от того, что болеете, оставьте уразу, правильно? Если, например, у тебя нет денег, например, или ты болен, не можешь хадж идти, не надо вредить себе от этого, если ухудшится твое состояние и так далее и тому подобное. Я татагару бинна фаинкан льмау ядуру, точно так же в жариате человеку приказано делать омовение водой. Правильно же? Я татагару бильма, человек приказан делать омовение. Фаинкан альма ядуру, если вода ему вредит, допустим, у него болезнь какая-то, янтакль мину ля турав, то он может перейти делать омовение чем? Песком. Вахакада фиашем ютанави, и так вот в различных вот разделах шариата. Фаидан хазал кисму лауль анна дарара мунта финшаран. То есть вот первое, значит, понимание, или первое, на что направляются слова, или как мы понимаем, слова «ля дарара» нету вреда, это то, что направлено на что? На то, что в шариате отрицается наличие какого-либо вреда. Всевышний Аллах не посылал шариат для того, чтобы навредить своим рабам. Поэтому сказал «Манзайна алейкаль Курана литашка». Мы не послали тебе Куран для того, чтобы был ты несчастным. Правильно же? «Вантифау филь ибадат бианна улям тушра ибадатун фия дарун бляб». Что касается отрицания наличия вреда в поклонениях, то есть смысл какой? То, что Всевышний Аллах не делал законное для нас какой-то вид поклонения, в котором был бы какой-то вред рабу. Балидауджида дараджат тахфиф. Даже если ты делаешь то или иное поклонение, которому обязал Всевышний Аллах тебя, чувствуешь, что тебе будет от этого, что это тебе как-то вредит, значит 100% в шариате есть облегчение. Аль-Кисм Ифтани, второй вид. Нафью дара шарай нафью муру муамаля. То есть отрицание наличие вреда, направленных в сторону чего? Муамалят, отношений. Уалюмур ичтимей и всяких социальных отношений. Яни, мина никах, будь это никах, вот того объягиля ахирихи, то есть все, что следует, или все, что связано с никахом и так далее. Хави куллюху айдан фитушриат или ислам, нуфи яфия дарар. Все это говорит, то есть все, что узаконено шариатом, ислам, все, что узаконено исламом, отрицается во всех этих вещах какой-либо вред. Я не меджигати ташри, то есть со стороны шариата. То есть шариат никак не вредит рабам. Шариат никак не вредит рабам. Факаля джалюаля мафалям, Всевышний Аллах сказал, то есть никак не вредит врагам, узаконив им те или иные положения. То есть если шариат сказал, вам надо так никак делать, так торговать, так, например, наследство оставлять, никому там вреда абсолютно нет. Маталям фибаяни лякати зауджи. Допустим, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о супружеской связи. Валя тумсикугунна дыраран литаатаду. Не удерживайте жен, чтобы навредить им. Чтобы навредить им. То есть, каким образом? Допустим, Аллах Субхану Тааля, мы знаем, что если мужчина разводится с женой, то есть айдда, правильно? То есть, женщина должна... То есть, во-первых, мужчина ждет, пока женщина очистится. Когда очистится, дает ей развод. Потом она должна ждать прихода трех циклов. И вот во времена джагилии, что некоторые люди делали, когда у них было айда во времена джагилии, они ждали, вот почти до конца приходит, то есть мужчина как может сделать? Например, ждет первый цикл, ждет второй цикл, ждет окончания третьего цикла, и вот у нее завтра, послезавтра должен пойти третий цикл, он говорит, я тебя возвращаю. Вот не от того, что он ее хочет, а от того, чтобы ей навредить хочет. Потому что она же, получается, 4 месяца же почти ждала же, правильно же? Потом опять приходит второй цикл, то есть ей целый год вот так вот придется мучиться с этим человеком. И вот Аллах говорит, «Валя том секунда дырар литатаду, не удерживайте их, чтобы навредить им». Если же мужчина, допустим, например, дал развод и прошел, уже почти закончился идда, и он решил ее вернуть реально, просто ее вернул, то это дозволено. Почему? Потому что он не вернул ее с намерением каким? Навредить. «Инна маля амаль би нет», поясни дела по намерению. Вокали Феррада, а также Всевышний Аллах Субхану сказал о кормлении ребенка грудью. «Ля тудар равали дотум бивалядиг, валя маулюдун лягу бивалядиг». Нельзя причинять вред матери из-за ее ребенка, а также отцу из-за его ребенка. Та укали джалля валя фильвасия, также Всевышний Аллах Субхану сказал про завещание. «Мимбади васия тин юса бига удайнин гайри мудар». После вычета по завещанию, который он завещал, или выплаты долга, если это не причинит вреда. Вайдан фиахками шариати джа нафьюдар финафсиахкам. Поэтому в шариате бараклуфикум пришло отрицание какого-то вреда, то есть при упоминании каких-то ахкамов, Аллах Субхану тут же упомянул, что не должно быть вреда. Хазими джети шари, то есть это если смотреть на муамаляты, на отношения, социальные отношения со стороны чего? Со стороны того, что не спослано нам с неба, правильно? Аль-Кейф Мустани, второй вид. Айнау Сани Минаксам Исани, Яни Фильму Амалят. Анна Утулиба Бихаза Нас Нафьюдар Вадар Миналибат. То есть у тебя второй вид второго раздела, второй вид раздела Муамалят, да. То есть у тебя дарар, получается, вот если нарисовать таблицу, наверху ты пишешь дарар, вред. От него идет две стрелки, правильно? В айбадат, в поклонение. Что такое отсутствие дарара в поклонении, мы разобрались, правильно же? Теперь вторая стрелка у тебя идет куда? Муамалят. Правильно же? Это отношения, социальные отношения, правильно? Теперь у тебя от муамалята идут две стрелки. То есть первая со стороны шариата, то есть имеется в виду, что значит со стороны шариата? То есть в шариате не пришло никакое постановление шариатское, в котором бы был вред рабам. Если Аллах узаконил каким-то определенным образом, например, ну скажем, пример на чем, на наследство, что этому такая доля, это такая доля, это такая доля, в этом нету никакого вреда никому. Даже если ты сам себе возомнил, что в этом вред есть. Нет, нету в этом вреда. Потому что Аллах Субхану Аталя сказал, как в хадисе Кудси пришло, «Инни харрамту зульма аля нафси, ваджальту убаднику мухаррама». Я запретил зульм сам себе, несправедливость самому себе, и сделал его запретным между вам. Правильно? Поэтому Аллах Субхану Аталя говорит, «Вама рубука бзалями лябид» в Коране. А твой Господь не причиняет зла и не поступает несправедливо со своими рабами. Если вот так Аллах разделил, значит в этом дарра нет. Это вот первое направление. Второе направление, вот говорит шейх Бараклуфикум, «Анна утулиба бихаза нас нафьюдара родырар миналибад». То, что шариат этим текстом требует от тебя в муамалятах не вредить другим рабам. В твоих отношениях не вредить другим рабам. Яни. «Анна л'абдайдан», то, что раб также, «Идану фи уджуду дарар родыр дырар и шаран», если, то есть, запрещен вред в шариате, «Фагум», то есть, «рабы айдан ля яджузу лягум ан ясу фи дарар», нельзя, чтобы они стремились навредить друг другу. «Ля фиддырар», то есть, ни, чтобы ни вреда никакого не было. Ну, тут у нас придет бараклауфикум, дарар-дырар разница. «Ля фиддырар», «Ля нагаза манфиун», потому что это отрицается. «Ля нагаза манфиун шара», потому что это отрицаемо шариатом. «Фата хассаля ляна над духуль газа нафи», и мы отсюда понимаем, что упоминание этого отрицания «ля дарара», «валя дырар», то есть нету дарара и нету дырара. «Фильму амалят раджуну ля джигатейн». То есть в отношениях межлюдских или социальных отношениях направлено в две стороны. Джихату ляу, джихату ташре, то есть со стороны шариата, то, что в шариате, не если что-то узаконил, то в этом 100% вреда рабам нет. Ваджихатани джихату ль-мукаллиф. Второе, это получается обращение к мукаллиф, к совершеннолетнему рабу Всевышнего Аллаха, чтобы он никому не вредил. Фаль-мукаллиф ля ясафишаин фидар. То есть совершенно человек, совершеннолетний человек не должен стремиться к чему-то, в чем есть вред. Валя дырар. То есть ни себе, ни другим не должен баракалуфикум вредить. Лянна Ла джалля валя на фауджуда дарра шарам. Потому что Всевышний Аллах Субхану Аталя отрицал наличие вреда в шариате. Бекаули Мустафа Салсам словами правых Салсам ля дарара валя дырар. Первый сказал «Инна даррара валь дирар вахид». То есть первые ученые сказали, что «даррар» и слово «дирар» имеет один и тот же смысл. «Валякин куррира ли таакит», однако повторялось из-за чего? Для подтверждения. «Фаддаррар валь дирар бимана вахид». Поэтому говорит «даррар и дирар» одно и то же. «Вагу исаль азали гайр», а это навредит другому. Поэтому либо говорим «нет вреда», либо «нельзя вредить, нельзя вредить». Помните, один из вариантов чего? Перевода. «Недозволено вредить, недозволено вредить» или же «нет вреда, нет вреда». Это первый тафсир. Вакаля Ахаруна Минагли Лялим, другие же сказали, Аддара Вадирар Мухталифан. Есть разница между Дараром и Дирар. Фадар Гуалисам. Дара сказали, вред это имя. Вадирар Гуальфель. А Дирар это что? Действие, нанесение вреда. Яни Нафью Уджуда Дарар, то есть имеется в виду здесь в шариате, отрицание наличия вреда. Ванафью Фель Дарар и нанесение, и отрицание или запрет нанесения вреда. То есть отрицание наличия вреда и запрет нанесения вреда. Файкуну аля гад аль-каули, исходя из этого, аль-ауль мутаджи гиляш-шара. Первый, нет наличия вреда, возвращается к чему? К шариату. Мутаджи гиляш-шара и бада даров шария. То есть отрицание какого-либо наличия вреда в шариате. Восстание мутаджи гиля-таклиф. Тогда ад-дирар действия возвращается к кому? Нельзя причинять вред, возвращается к чему? К мукалляфу, к совершеннолетнему человеку. Фаля фи'ля ли дарр ва ли дарр ма'зум би шаран. То есть нельзя делать то, в чем есть вред, и нельзя преднамеренно кому-то вредить, то есть подобно недозволенным шариате. Ва иду хаза би аннаху джаа фи бад ар-ривайат, и это подкрепляется, вот этот второй смысл, исходя из того, что пришло в некоторые слова ля дарр ва ля идрар. Идрар, идрар это же как от глагола адарра, навредить, причинить вред. Ага. То есть ля идрара бельгайр. И поэтому получается в переводе как бы нет вреда и нельзя причинять вред. Или же нельзя вредить. Нет вреда и нельзя причинять вред. Это вторая вариация перевода. Вакаля харун третий сказали минагли рельми вагу вакавли салис инна дарара гуа исалю лазали льгайр. То есть дар это когда ты вредишь кому-то. Бимафиги манфаатун ль мусль. Таким образом в то, что тебе есть в этом польза. То есть если кто-то кому-то вредит, таким образом что тебе в этом есть польза. То есть я наношу кому-то вред, но мне в этом есть польза. Сейчас на примерах будет понятно. Вальдирар, а второй исалюль ада ли гайри бималяйся ли мусль ада нафрифи. Когда ты вредишь другому таким образом, что тебе нету пользы. И тогда получается перевод, примерно получается так. Недопустимо причинять вред, даже если в тебе есть польза, и недопустимо причинять вред просто так. Третий вариант чего? Перевод. Понятно, да? Недопустимо причинять вред, даже если в этом тебе есть польза, недопустимо причинять вред просто так. Яни анна даррара аля хазаль кауль, тогда под дарраром, исходя из этих слов, у антадурра би ахадин ликай тантафи, когда ты вредишь кому-то так, чтобы тебе в этом была польза. То есть не можешь ты принести себе в чем-то пользу, не навредив кому-то. Фейда уасаляху даррар. И поэтому, если доходит, то есть до того, кому ты вредишь вред, аза муайен, то есть ты вредишь кому-то определенному, интафата анта, то есть тебе в этом есть польза, бидалика, имма филюмур иль мали угари, будь это в каких-то финансовых вопросах или в каком-то другом вопросе. Одна уфани, чуть-чуть вперед, я чуть-чуть вперед забегу, например, шейх пример приведет, там дальше, скажет тебе, например, надо в стене дырку сделать. И ты начнешь, например, этим дрелью дырку делать. Ты же вредишь соседу, спокойствие лишаешь, правильно? Но тебе же в этом польза же есть. То есть понял, да? Вот это как пример вреда, при котором тебе есть польза. Пример вреда, в котором тебе есть польза. Другой баракалуфикум, когда ты, например, ты хочешь урок послушать. И включаешь дома колонки на весь дом, так что твой сосед заснуть не может. Так что твой сосед заснуть не может. Тебе же есть польза от того, что ты урок слушаешь, но есть вред кому? Соседу. Вот два примера. И вот дальше шейх разберет. Это вот когда вот именно, чтобы понятно было, чуть вперед я забежал, для чего? Для того, чтобы понимали мы слово, каким образом человек может вредить, таким образом, чтобы ему есть польза. Понятно, да? Второй вид на усане. Аль-дави гуадид адрар антусаль азан насулла аль-афя дуна файдатин ляква аль-масляха. То есть, когда ты причиняешь кому-то вред, просим у Аллаха беречь от подобного, без какой-либо пользы для тебя. Как шейх Усаймин же сказал, разозлился на соседа и принес бы такую, как это, чабанку или как называется, динамо, мотор, и врубил просто так его, чтобы навредить своему соседу. Тебе от этого никакого пользы нет. Уаза каулю адад, или просто так сидишь дома и по трубам стучишь в квартирном доме. Просто так вот сидишь, например, и барабанишь по трубам. И это говорится, мнение является, говорит, некоторых мухаккиков, ученых, минхум Аллям Абду Салях и Изих Ибн Салях. Вакаблиху Ибн Абдельбар, и также это Ибн Абдельбар, Уджама Амин Ахлявим и другие ученые. Ваза тариф уляуль уазар ли иддат ль-умур. Это, говорит, самый больный, то есть, ой, самый правильный, извиняюсь, перевод или самое правильное определение по нескольким причинам. То есть, какое правило? Недопустимо причинять вред, даже если в этом тебе есть польза, недопустимо причинять вред просто так. По нескольким причинам. Минха. Аннафига тафрихан байна дарр ва дирар. Потому что мы, баракаллаху фикум, четко разделяем между двумя словами, упомянутыми в хадисе. Валясу филь калями таасис ля таакид. Мы уже брали с вами в арбаин. Основа в словах – это что? Таасис. То, что каждое слово было упомянуто для нового смысла, а не для повторения. Это у тебя шариатское, ой, языковое правило. Что, что основа, что если слово упоминается, то оно несет какой-то смысл, а не для повторения. Аттани анна лявза дарр яхталиф ан лявза дирар. То, что слово дарр отличается от слова дирар. Фианна дарр вагирун мингу анна умусин лихаза дарр мунтафиби. То, что под словом вредом. Вред, то есть, когда ты причиняешь кому-то вред таким образом, что тебе в этом есть польза. Аммаль мудар, обещай, что касается принесения вреда чем-то, фаиннаху гайр мунтафибия, то в этом нет никакого пользы. Лиман аль муфааля фидалик, потому что там мана какой содержится? Муфааля, то есть, причинять кому-то что-то. Ваза айдан яни миджигати льугати байн, также со стороны языка это ясно. Мин айдан также из причин, то есть, которые указывают на то, что это более правильное понимание хадиса именно так. Яни мимма ятараджаху бихи хазаль мана, то есть то, что нас заставляет склоняться к этому смыслу, анна ля фаль мухталифа, то, что глаголы, то, что действие бывает различным. Ля дарара ва ля дирар, то есть удар и слово дирар. Из антафа фишара, если они отрицаются в шариате, яни, лян ясаль адай ляль мукалиф, не дойдет, не может быть причинен вред мукалифу, совершеннолетнему, ва нафью лисаль адай лиль мукалиф, и не может, то есть исходить со стороны шариата в отношении мукаллифа, и уанафиль из аса лиль мукаллиф, и нельзя вредить какому-то мукаллифу. Хаза яшмиль халят ляти закарна джамин, это охватывает собой все те положения, которые мы упомянули выше. Хаза яттадыгу маат таксим яти. И это становится ясным, то есть в следующем разделении, которое мы упомянем. Кама закарна лякум фиауль калям, как мы это упомянули в начале. Мы говорили то, что у нас отрицание вреда возвращается либо куда к поклонению, или шар валь мукалляф иль муамалят, к шариату и к мукалляфу в отношениях, в амабадах и все, что за этим следует. Вайдакульна инна гуля дара раяни фишаре. Если мы скажем, нету вреда, то есть шариате, фа фишариате ля ясуль ада ли ахадин, ли нафи ли интифа иль муви. То есть в шариате баракалуфикум не доходит вред ни до кого, потому что отрицается, то есть нету никого вредящего в шариате, правильно? Аллах субхана ва тааля не вредит раба. Фаинна Аллаха джалля ва аля ля янтафиу би адаи ибади. Всевышний Аллах субхана ва тааля нет ему никакой пользы в том, чтобы причинять страдания своим рабам. Бальху субхана ва тааля ябталихим ля хикматин яалямуха. Всевышний Аллах даже если испытывает рабов чем-то, то это не для того, чтобы пользу, чтобы им просто навредить. А есть в этом какая-то мудрость, джалля ва аля. Фаддар арманфиу фит ташри, поэтому вред отрицается в шариате. То есть в том, что неспослано в шариате. Вакадаль калидрар, также нанесение вреда. Айдан манфиун фит ташри, отрицается в шариате. И датакар рагаза, если мы это поймем, фаинна дарар ва дар яни, то слово дарар, то есть вред и причинение вреда, фиадами атибари и фима ядхулю фильфей аль мукалиф аля кисмай. Если посмотреть, баракаллаху фикум, на то, что связано с действием мукалиф, то оно делится на два вида. Ауль анна аль-мукаллифа ютхалю дарр аля гайри, то, что совершеннолетний какой-то человек вредит кому-то, вагуа ля янтафиу бихаза лидхаль, и при том, что ему нету никакой пользы от этого вреда, яни якуну мударран аля таарифи хаза, то есть будет он вредящим, исходя из этого определения, хаза биджма ахлиль-ильм, то есть в этом ученый единогласный. Ванна гуляя джузу ва мухарам, и то, что недозволено, является запретным, я не ан ядурра гайраху, вредить кому-то другому. Бима лянаф аляху фиги, таким образом, что тебе в этом нет никакой пользы. Ваху мударратун аля таарифина, то это является вреду, причинением вреда, исходя из того определения, которое мы упомянули выше. Ваху дырар, то, что мы назвали дырар. Хаада ляху амфиля кафира фил фикх маалюма, то есть этому много примеров фикхи. Тани второй аньют хиля дарара аль мукалиф аль ахар, то есть когда один мукалиф причиняет вред другому мукалифу, аля ваджи янтафи угуа мингу, таким образом, что ему в этом есть некий вид пользы. Вагаза ихталифа филь уляма, в этом баракаллаху фикум есть разногласия среди ученых. Халь ясугу мисли газа, дозвольно ли подобное, амля ясугу, или же является недозвольным. Фамингу манкаль, то есть ученые говорят, Иннал хадис даллюн аля аннаху ля дарра валя дирара валя дарра. То есть одни сказали, что шариат просто упомянул вот так однозначно, что нету вреда и нету причинения вреда. Ля иджузу дарра, поэтому нельзя вредить. Фаида утхиля аля гайри дарра, поэтому если ты способствуешь, то есть являешься причиной вреда для другого, аля ваджи янтафи гуа мингу, таким образом, что ты от этого берешь пользу, фаинна далля хадис аль антифай, то шариат подобное запрещает однозначно. Фаяни аннагай за гайрим муатабар, то есть шариат с этим не считается. То есть не считается каким образом? Запрещает тебе однозначно. Есть тебе польза в этом? Нет, запрещает. Вада мазабу джамат миналилим, это мнение некоторых ученых, вамингум абу ханифа, из них абу ханиф рахимуталю, шафи рахимуталю калю, имам шафи и абу ханиф сказали, инна итхаля дарара аля айи муслим, то есть вредить какому-то мусульманину. Валя уля кафи интифа, даже если тебе в этом есть какая-то польза. Фаинна газа ля джуз, подобное недозволено. Яджибу изаля тудара, надо избавить этого мусульманина от твоего вреда. Уджуду даман ля ухасаля ма юджибу, если ты что-то навредил, то ты должен восстановить. Маталян. Ан яхтаджи ля фатхи навафиф, например, какой-то человек нуждается открывать свои окна. Для чего? Ли тагуи атибайти, чтобы проветривать свой дом. Аля джиги атибайти джари, но эти окна направлены или смотрят на дом соседа. Вальджар я тадаррар, и соседу будет вред. Маафатхи адель на офис, если ты откроешь эти окна. Лянна убихада я талю джару аля хурумати джари, потому что этим самым, получается, ты увидишь, например, там жену его можешь увидеть и так далее. Хаза инда аби ханифа у шафи мамну, поэтому абу ханифа и мам шафи это является запретным. Лянна уля даррар, потому что шариат говорит, не надо вредить, даже если тебе в этом есть польза. Бакаддахаля даррар аля гайр, а тут есть вред другому человеку. Маталян яхтаджу лян ямали шейн фибайте, например, человек нуждается дома что-то сделать. Яшуб бунаран, разжигает дома огонь, фибайте ей. Легар один миналяград, из-за какой-то цели. Это адза бихиджару, дым пошел, например, к соседу, и соседу стало от этого плохо. Аза даррун дахаля аля джар, то есть это вред, из-за которого страдает сосед. Уасаля иляй, то есть дошел до него этот вред. Ва аза, причинил ему страдань. Вагу мунтафи умбидалик, но ты при этом берешь пользу, «Инда гауляй газаддарра мунтафи», то есть у Абу Ханифа и имам Шафи запрещено такое делать. «Яджибу рафу», надо остановить. «Из аштакау», если сосед начнет жаловаться. «Из аштакаль джару джару индалькад», если один сосед пожалуется на другого соседа в суде, «Амрау би изальтима яльхаку миналята», то судья приказывает тому соседу, то есть который стал причиной вреда, чтобы тот больше так не делал. «Аль-каули фани», второе мнение в этом вопросе. Вагу каулю имам Ахмад, вафакаху Малик, то есть это мнение имама Ахмада, и согласился с ним имам Малик, фибад аль-масаль в некоторых вопросах. Анна исальдал аль-гари янкасим аль-кисмай. То, что нанесение вреда другому, при том, что ты берешь какую-то пользу, бывает двух видов. То есть есть без пользы. Что касается нанесения вреда без пользы, однозначно все ученые единогласны, правильно? А разногласие в том, что если ты вредишь соседу таким образом, что тебе в этом есть польза. Вот они говорят, имам Малик и имам Ахмад говорят, что у нас тут два мнения. Какие? Аля валян якуна муатада. То, что такой вред, это считается общепринято, то есть по-другому невозможно. То есть если ты даже вредишь соседу, но это такой вред, который все люди понимают. То есть, как мы сказали, тебе нужно шкаф установить и нужно тебе в стену бурнить. Так? Да, это побеспокоит твоего соседа, ему в этом вред, но шкаф-то нужно. И это общепринято, и все знают, что это естественный процесс. Да, что иногда бывает соседи, чтобы дома что-то установить, они же каждый день же не бурят, правильно же, дырку в стене. А вот один раз это делает какая-то единая акция и так далее, и тому подобное. Ан якут, это слово муатадан. Валь масляхату фи вагира, то есть и польза явная, понятная, нужная. Ватани ан ля якуна муатадан. Второй же, что-то необычное какой-то вред, то есть не общепринятый. Вальмаслату фи гайру захира, и польза тоже непонятна. Фаинкана муатадан вальмаслату фи захира, если это обычная вещь, и польза явная, фаяджузу ан яфалиху, то дозволено человеку это делать. То дозволено человеку это делать, бараклуфик. То есть, как мы сказали, бараклуфикум, вопрос на чем привели? На том, что стене дырку делать, правильно? А теперь, бараклуфикум, давайте посмотрим на того человека, который урок слушает, на всю врубил колонки. Разве бараклуфикум это муатад? Это же необычное явление. Обычно люди так не врубают звук. Даже если ты Куран слушаешь или это, чтобы всем потом вредить, правильно же? Лянна наса ля юмкинан яфалю фима байна умашья илля ватам мада юсибуль ахрмин. Потому что невозможно, чтобы люди что-то делали, то есть между собой, и чтобы, говорит, это как-то другого, то есть, ну, не вредило какому-то другому человеку. Ябни ля будда ан яшубнар. Допустим, если он строит, он должен разжигать огонь. Например, если он там смолу, допустим, разжигает и так далее для каких-то целей. Ямалю ашья, делать какие-то вещи. Ясалю ля урайха кариха илей. Например, доходит до соседа какой-то неприятный запах из-за его стройки. Например, краски и так далее. Валякин газа шей муатат, однако это обычная вещь, ля будда мингу, которую невозможно взять. Юриду ан ямара масаль, ямура масалин, хочет ан ямара, хочет построить, допустим, что-то. Биджани биджарихи ля будда минас сабах, и рядом со своим соседом. И он утром, допустим, нуждается в чем? Привести, например, работников, чтобы те работали. Вагум ядрибуна, те, например, бьют что-то. Хатта ятад ваджар, сосед не может заснуть. Ляйста ты уджар ан ялюмагу, сосед не может его порицать. При том, что он не может заснуть из-за того, что на соседском участке работает. То есть это общеизвестные вещи. То есть это же не постоянно, стройка закончится и все. Митля газа. Валя уасаля дару инда имам Ахмад. А если же имам Ахмад говорит, если даже дошел вред, фаинна митля газа гары манфин, то тогда это не считается вредом. Лянна уля таслю гулюмур насаля бигаза. Потому что люди не могут по-другому строить отношения и жить по-другому. Имма идакана лисалю дарар гайри муатат, если же, например, этот вред необычный, фиамри ля масляхата фиги, то есть в том вопросе, в котором нет никакой пользы, ва гайри муатат, или же необычный, фаинна уячибу изаля того, то нужно, барак луфикум, избавиться от этого, от такого вреда, филяшья кафира миналямфиля. Также другие вещи, сейчас я приведу пример. Перед тем, как шейх продолжит пример, барак луфикум, хотел сказать о том, что многие люди, вот сейчас, альхамдулля, по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, распространяется ислам, много мечетей строят и так далее. И вот некоторые люди, барак луфикум, например, намазы, когда проводят, магриб, фаджр, ища, включают колонки внаружи. Это бида и новшество, барак луфикум, при том, что ты вредишь людям. А шариат тебе говорит, ля дарр, ля вадырар. Не надо вредить. Какая польза от того, что, барак луфикум, люди вокруг в районе, женщины, дети и так далее, слышат намаз? Какая от этого польза? От этого, то есть, и вот шейх говорит, два условия должно быть. Первое, чтобы польза была явной. Чтобы польза была явной. Второе, чтобы что? Чтобы вред был общепринятый. А где тут, барак луфикум, явной пользы нету? Какая польза от того, что, например, человек хочет, женщина хочет помолиться, допустим, сама. Она же не может, если в мечеть джамаати намаз идет, она же не может за ними молиться, она дома, она не сможет сосредоточиться в молитве. Это 100%. Поэтому это бид'а и новшество, барак луфикум. И как мы говорили, даже давать икаму в колонке является чем? Новшеством. То есть у нас икама, азан дается, барак луфикум, мы говорим, снаружи мечети. Независимо от того, она в колонку, не в колонке, проблем нет. Целью является, насколько возможно донести голос муаззина во время азана. Что же касается икамы, то она дается, икама, только внутри мечети и не внаружи. Люди, барак луфикум, не должны подстраиваться. Многие люди сидят дома и ждут икаму, как икаму услышат, идут в мечеть. Видите как? То есть какой вред от наличия икамы, где звука снаружи. И включать, барак луфикум, звук имамы и так далее, и тому подобное, наружу является новшеством, барак луфикум. Будь это вечерние молитвы или утренние молитвы, или же баракалуфикум во время Рамадана, Таравиха и тому подобное. Аллаху алим. Баракалуфикум. Если, конечно, исключением является баракалуфикум, бывает так, что, например, мечети приходят на Таравих, допустим, и нужны колонки снаружи. Для чего? Для того, чтобы люди, которые в мечеть не поместились, слышали снаружи. Да, мы говорим, это дозволено. Почему? Потому что масляха вагира, польза явная. Вот дар муатат и вред, то есть общий принцип. То есть люди уже считаются, понимают, да, для чего колонки вынесли наружу, потому что народу много, люди в мечеть не поместились. Все, и для людей уже в округе это становится обычным явлением. Правильно же? Даже если женщина не может сосредоточиться, она либо молится, спускается в мечеть с людьми, либо барак луфикум подождет, пока они закончат. Понятно, да, вот эта разница. Очень важно на это надо, очень важный вопрос, на который надо обратить внимание, барак луфикум. И вот шейх привел несколько примеров, говорит, яни, мисли мисаль, например, пример, алязи дакарна сальфан, мы уже упомянули некоторые примеры, которые упомянул шейх Усаймин, мисли абуаб ва шабаби кальджар, как, допустим, окна и двери по направлению к соседу. Инда имам Ахмад, у имама Ахмада, хаза мимма джарати ладу туби, то есть это у имама Ахмада из того, что является естественным, обычным среди народа. Лянна гуров тахтаджу ля тахвиет ля ахри, потому что комната нуждается проветривание. Фаля юмна умингу. Поэтому нельзя запрещать соседу, чтобы тот сосед открывал, то есть окна для проветривания. Вагуаль маамулю бигиндана фидавабит ульмат маалюма. И у нас, говорит, вот в Сауде имеется в виду, то есть люди открывают при известные какие-то границы. Амма ида амиля амалян юсалю иляйхи аддар арбишай гайри муатад. Если же он делает какое-то дело так, что вредит ему необычным образом, не то, что общепринято судить, фаину ля юкарру алей. То есть его нельзя оставлять на этом. Надо это исправить. Мисли ан яхфира калибан, Бьяни михалиби сахибихи. Как один, допустим, человек берет, вырывает колодец рядом с колодцем своего товарища, фасахибатильма алей. И тогда вот этот второй колодец туда нахуй начинает вода выходить. Вальма улиман сабак, а вода тому принадлежит, кто опередил. Фалигада юмару джар бян юзиля гададар. И поэтому этот сосед, который второй колодец вырыл, ему приказано избавить своего соседа от вреда, то есть отказаться от этого колодца или зарыть его. Для ногайри муатат, потому что это в обычае не общепринятая вещь. Валя масляхта фи захира для гу, нет в этом пользы общей, то есть какой-то явной для него. Для на масляхта ля уль мутакаддим алей, потому что пользу первому дается предпочтение царым. Мисаль ахар, другой пример. Ля уарада ан яхфира фи байте. Кто-то хочет выкопать яму у себя дома. А у явни, или же строить. Я забу яди би динамит. Идет, например, приносит динамит масля. Валя уби ашья и тадарру маага байту уль муджавир. И это хаддам бадау. Допустим, такие вещи, из-за которых страдает дом соседа, даже, может быть, разрушится часть дома. Ау би халим фили аркани, или же стрясется, допустим, фундаментом и так далее. Ау фи асаси, в фундаменте, или, например, в тех стойках, которые стоят в доме. У ашбау зальк и тому подобное. Фагаза мим маля якуна маутан. То есть это из тех вещей, которые не общеприняты с людей. Фаюм наумингу, ему запрещается такую вещь делать. Вагазал ковлю ковлю имама Ахмад, гуат тахкик. И слова имама Ахмада, это и является правильными словами. О, салаб. То есть это правильно соответствует истине. Лянна ляма ля джара алей, потому что то есть это соответствует обычаю. Валятна аль масляхта нас лята тиму ля бихада, потому что по-другому не будет пользы людей. То есть люди по-другому не могут существовать. Фаизан, поэтому саяхсу ляна мингави. И отсюда мы делаем какой вывод? Вальбасу фиадаль хадис ятуль, то есть бахс в этом хадисе длинный. Лянна кайду туавим, потому что этот хадис является важным правилом. Яд хульфи кафирми набабиль муамалят, то есть туда заходят многие разделы всяких отношений, валюмур или штимей, всяких социальных связей. Никах, вальвасы, вот таляк, будь это никах, будь это завещание, будь это развод или ахри и тому подобное. Тахасса ляляна минхада надарра ва дырара яхталифан. Мы видим, что между словом дарр и дырар есть разница. Ванна хада ляумана, то, что у первого есть свой смысл, ва хада ляумана, у второго есть свой смысл. Ванна умунтафин дарр ва дырар, и то, что запрещено вредить, как при наличии пользы, так и без наличия пользы шаран, яни фитташре. А, и также то, что шариат отрицается баракуфикум шаран, дарр ва дырар, где в самом шариате. То, что нету шариата баракуфикум, и то, что Всевышний Аллах Субхана Тааля не делал чего-то или не узаконил нам в шариате, чтобы нам чем-то навредить. Вакадалька яджибу аля рибади анля ядуру бадум бадум. Также рабам запрещено вредить друг другу. Ванна дарра мингу магуа лиль абди фия масляха. И также есть причинение такого вреда, из которого ты можешь извлечь, раб может извлечь какую-то пользу, а заля и джузу биттифак, подобное недозволено по единогласному мнению. Вот дырара зеля масляхта ля абди фии, также причинит такого вреда, из которого человек не извлекает никакой пользы. Валям таджур ля ада туби хафага, валям таджур ля ада, и не общеизвестно, то есть обычаи, не является общепринятым обычаем. А зайден манфин, это тоже запрещено. Вамма маяхсу любихи анвау ля ада ма бакаль маслях, а есть то, в чем есть некий вид причинения вреда, при том, что есть польза, ваджариан ляда, и это общепринято, фидалик, то есть это является общепринятым в обычае, фаинна уля юн фашаран, то подобное не отрицается шариата. Валя яджибу бии изаляту и дырар, и не является обязательным, то есть останавливает такой вред. Хаза муляха сумафиад аль-хадид, ин мабах, то есть это вкратце все, что связано с этим хадисом. Ваху ястады атваль мин хаза бикафир, то есть и требует этот разбор этого хадиса намного, то есть больше времени, и больше говорить минджигати тахсимат вамфили со стороны деления и тому подобное. Ляну дах ляйдан дымна кайду аль-фикхия, потому что этот хадис тоже входит в одно из шариатских правил фикха, из правил фикха, ваги дару юзаль, то, что от вреда надо избавляться. Ваави тафригат кафира, то есть тафригат кафира, очень много ответвлений. Рубама марра маакум баадага, может быть, часть этих вы уже вещей проходили. Хаза валлаху аль-валям, ваджазакум аллаху хайрам.